Глава 4. Вы теряете не рассудок, а гормоны. С точки зрения гормональных перестроек, менопаузу вполне можно назвать самым трудноуправляемым периодом в жизни. Поверьте, вы не сошли с ума. Для меня стал открытием тот факт, что я мало знала о своих гормонах. Я не осознавала, насколько сильно они влияют на мою жизнь. Я привыкла считать, что менопауза просто-напросто включается по достижении определенного возраста. Вот у вас есть менструация, а вот ее уже нет. Как же это было далеко от правды? У многих женщин менопауза превращается в путешествие длиной в 10-15 лет. В этот период происходит прекращение функций яичников, что влечет гормональные изменения и в других органах. В них уже могут наблюдаться функциональные нарушения, и тогда они попросту не готовы работать на полную мощность. Я хочу, чтобы вы укротили собственные гормоны. Для этого необходимо хотя бы на базовом уровне понять, какие из них оказывают на вас наиболее значительное влияние во время менопаузального перехода. А еще узнать, какие органы их вырабатывают. Из таких органов и складывается ваша эндокринная система. В этой главе вы познакомитесь с эндокринными железами, которые сильнее всего влияют на менопаузальные симптомы. Я также поделюсь любимыми стратегиями, которые помогут вам определить свой гормональный профиль и понять, с какими гормонами нужно работать в первую очередь. Давайте поговорим, как устроено женское тело. Нравится нам это или нет, но наше тело по большей части спроектировано таким образом, чтобы мы могли выносить и родить ребенка. С самого начала пубертата тело и разум испытывают на себе нейрохимическое действие гормонов, которые в значительной степени влияют на ваше самочувствие. Если бы мне пришлось перечислить все химические вещества, циркулирующие в организме на протяжении одного 28-дневного цикла, вы бы сильно удивились. Каждый месяц в процесс вовлекается огромное количество нейрохимических соединений, которые приносят вам радость, улучшают сон, успокаивают, наводят красоту, питают волосы, разглаживают морщины, увлажняют слизистые оболочки, мотивируют заниматься спортом и даже наделяют вас любовью поболтать. С тех пор, как вы ступили на путь полового созревания, в организме звучит целая симфония гормонов, которые помогают регулировать самые разные процессы. Главная боль менопаузы в том, что все эти маленькие помощники исчезают. После 40 начинается гормональный спад. Однако этот процесс нельзя назвать постепенным. Он неравномерный и нерегулярный. Уровень гормонов то поднимается выше обычного, то сходит на нет. Именно в результате этого возникают эмоциональные качели и начинает казаться, будто вы сходите с ума. По сути, в один день у вас могут быть гормоны подростка, а в другой они совсем исчезнут, как у женщины в постменопаузе. У меня скачки настроения были настолько сильными, что я совершенно не могла предугадать, какие чувства и эмоции овладеют мной в следующий момент. Радость и благодарность или желание убить любого за один лишь косой взгляд в мою сторону. Психологическое состояние никак не вязалось со внешними обстоятельствами, ведь там все было в полном порядке. Казалось, у меня больше нет власти над собой. Будто мозг захватило некое инопланетное существо, в результате чего я потеряла всяческий контроль и стала вести себя совершенно непредсказуемо. Все это вызывало отвращение. Однако именно эти безумные переживания побудили меня ближе познакомиться с собственным телом. В попытках узнать больше о гормонах вы столкнетесь с огромным количеством мифов вокруг гормональных механизмов женского тела. Вот вы, например, знали, что за гормоны в вашем организме отвечает не один орган, а целая команда. Заблуждения на этот счет часто связаны с заболеваниями щитовидной железы. Если у женщины возникнут проблемы с метаболизмом, она, вероятнее всего, пойдет к своему врачу, тот, в свою очередь, бросится проверять работу щитовидной железы. Но данный орган не функционирует в одиночку. Его работу регулируют гипоталамус и гипофиз – железы, расположенные в головном мозге. Проверкой лишь щитовидной железы не решить проблему. Необходимо работать с целой командой органов. Эндокринные железы вырабатывают гормоны. Командный подход характерен для всех эндокринных желез. Некоторые группы таких органов даже получают отдельные названия. Например, вам может быть знакомо понятие гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, оси ГГН. В эту группу функционально объединяют гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Вместе эти железы ответственны за выработку кортизола, обеспечивающего вас энергией и поддерживающего ясность сознания в условиях стресса. Еще одна важная система органов – гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось, включающая гипоталамус, гипофиз и гонадные железы, яичники у женщин и яички у мужчин. Поскольку мы говорим о женском организме, дальше будет использоваться аббревиатура ГГЯ. Данная ось контролирует выработку эстрогена, прогестерона и тестостерона. После 40 лет функция ГГЯ постепенно снижается. Эта ось и так выполняла свою работу 30 с лишним лет и больше работать не намерена. Однако организму все еще нужны половые гормоны, так что обязанности придется передать другой команде — оси ГГН. Во время передачи и начинается менопаузальное безумие. Оси ГГН часто приходится работать сверхурочно из-за высоких уровней физического, эмоционального и химического стресса, с которым мы сталкиваемся. Когда ось ГГЯ снимает с себя все полномочия и передает их ГГН, выработка половых гормонов резко снижается. В результате на вас наваливается целый ворох проблем. Тревога, депрессия, трудности со сном, снижение полового влечения, потеря мышечной массы, набор веса и вдобавок ощущение, будто вы сходите с ума. Так было и со мной. Труднее всего понять, какая команда столкнулась со сложностями и нуждается в помощи. За гормональный фон отвечает целая система желез и органов, поэтому попытки вернуть исчезающие гормоны с помощью лечебных трав или медикаментов чаще всего ни к чему вас не приведут, кроме отчаяния. Если же готовы закатать рукава и погрузиться в глубокое изучение своего тела и всех компонентов гормонального фона, вам точно удастся восстановить здоровье и даже вывести его на совершенно новый уровень. Эти менопаузальные изменения крайне важны. Любой дисбаланс в организме ярко проявит себя. Готовность разобраться в подобных проявлениях дисбаланса и все исправить может вернуть вам нормальную жизнь. Менопауза — удачное время для восстановления здоровья. В юные годы мы слишком заняты созданием семьи, построением карьеры и заботой о близких. Менопаузальные годы дарят нам возможность позаботиться о себе. Необходимо окружить организм максимальной заботой, чтобы войти в следующие годы жизни лучшей версией себя. Восстановление гормонального фона в период менопаузы может показаться едва осуществимой задачей. Порой вы будете испытывать искушение просто принять таблетку, чтобы избавиться от проблем. Я обещаю, если проявите упорство и прислушаетесь к своему телу, то не только избавитесь от симптомов, которые беспокоят вас сегодня, но и сможете создать серьезный задел на будущее. Вот что я всегда советую женщинам, которые встают на путь восстановления гормонального фона. Проявите терпение и соберите собственный набор инструментов. Привести гормоны в баланс не все равно, что вылечить вывихнутую лодыжку. Это гораздо более сложная задача. Во время долгого менопаузального перехода вас ждут как взлеты, так и падения. С этим ничего не поделаешь. Однако вы способны контролировать глубину падения. Набор инструментов у каждой свой. Например, кому-то нужно вывести из гипоталамуса и гипофиза тяжелые металлы, чтобы выровнять значение мелатонина в крови. А кому-то придется снизить углеводную нагрузку и перейти на интервальное голодание, чтобы побороть инсулинорезистентность. Менопаузальный переход — это длинный и сложный путь, поэтому полезно знать, как сбалансировать те или иные гормоны. Так вы возвращаете себе контроль. Ставьте себя на первое место. Я понимаю, что вы всем сердцем и душой вкладываетесь в заботу об окружающих, но настала пора позаботиться о себе. Гормональный спад означает ослабленную защиту. Во время менопаузального перехода вы уязвимы перед болезнями как никогда. В этой аудиокниге вы найдете самые эффективные инструменты по перезагрузке своих гормонов, но больше всего поможете, просто поставив себя на первое место. Во время менопаузы любой дисбаланс в организме обнаружить очень легко. Если постоянно куда-то бежите и регулярно испытываете стресс, такой образ жизни начнет, наконец, на вас сказываться. Если привыкли есть, что попало, без каких-либо последствий для здоровья, ситуация может кардинально измениться в результате гормонального спада. Если хотите, чтобы эти годы прошли максимально легко, возможно, придется резко поменять образ жизни. А для начала нужно сделать глубокий вдох и поставить себя на первое место. С подобным опытом пришлось столкнуться Дебби. В свои 45 лет она работала на высокой и ответственной должности, а после полноценного рабочего дня находила силы заботиться о семье. Из-за этого у нее почти не было возможности подумать о себе. На пятом десятке она была так загружена, что свободного времени оставалось совсем мало. Забота о себе воспринималась как роскошь, а не как ключ к восстановлению гормонального баланса. Менопаузальные симптомы прогрессировали, становилось все сложнее сохранять привычный ритм жизни. Тогда она пришла ко мне на консультацию. Мы сделали анализ крови на гормоны и обнаружили, что уровни гормонов надпочечников прогестерона, тестостерона и ДГЭА, дегидроэпиандростерона, были значительно ниже нормы. Простой диетой или детоксикацией было не обойтись. Спасение Дебби зависело от того, сможет ли она поставить себя на первое место. Первым шагом на пути к менопаузальной перезагрузке стало изменение графика на более свободный. Она училась говорить «нет» и отдавать приоритет отдыху. Как только Дебби поставила себя саму на первое место и научилась первым делом реагировать на гормональные потребности организма, симптомы начали отступать. Анализы вместо догадок. Гормональный фон зависит от многих факторов, и очень важно сдавать анализы. Я больше всего люблю тест Dutch Complete TM. В Российской Федерации не выполняется. Примечание редактора. Мне он нравится своей простотой, а еще тем, что дает полную картину гормонального здоровья. Это анализ мочи, который легко сделать в домашних условиях. Заказать тест полоски можно на моем сайте. Для анализа понадобится 5 разных образцов мочи, собранных в течение 12-часового периода. Тест покажет, что происходит с вашими половыми гормонами – эстрогеном, прогестероном и тестостероном. Вы также получите оценку функции надпочечников, что очень удобно, если хотите понять, достаточно ли кортизола вырабатывают ваши надпочечные железы и в правильное ли время. Благодаря этому тесту вы лучше поймете, как работают ваши нейромедиаторы, вроде серотонина и дофамина, которые дают ощущение счастья. А еще он подскажет, насколько эффективно тело избавляется от токсинов и как происходит процесс метилирования, о последнем поговорим чуть позже, и в главе 9. Вы даже узнаете, достаточно ли мелатонина вырабатывает эпифиз. Теперь понимаете, почему я так люблю этот тест? Он комплексный и дает максимально полное представление о гормональном фоне. Но, пожалуй, больше всего мне в нем нравится то, что он определяет соотношение метаболитов-эстрогенов. По сложным терминам «метаболиты» понимаются химические вещества, образующиеся в процессе распада или метаболизма. Таким образом, метаболиты эстрогенов позволяют определить интенсивность изменений, происходящих при трансформации эстрогенов. Некоторые продукты распада гормонов провоцируют развитие определенных заболеваний. В первую очередь это касается именно эстрогена. Зная уровень и соотношение метаболитов эстрогенов, можно предотвратить развитие многих гормонозависимых видов рака. Существуют 3 формы метаболитов эстрогена. Первая — так называемые защитные. Они помогают предотвратить развитие гормонозависимых видов рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Две другие формы – агрессивные. Они, напротив, провоцируют рак. Знать их соотношение важно не только для хорошего самочувствия в настоящем, но и для предотвращения различных болезней в будущем. Определив уровни веществ, можно выбрать стратегию детоксикации, позволяющую наиболее эффективно повысить уровень защитных метаболитов и снизить уровень агрессивных. Недавно моя 48-летняя пациентка по имени Меган тоже прошла тест Dutch. Он выявил очень высокий уровень агрессивных метаболитов эстрогена и серьезный дефицит защитных. Также обнаружились проблемы с метилированием. По сути, это детоксикация клеток организма. Низкие показатели метилирования могут вызывать отдельные проблемы у женщин в менопаузальном переходе, поскольку в этом случае токсины остаются внутри клеток и приводят к серьезным нарушениям. Когда я увидела результаты теста, сразу подумала: «Боже, эти данные спасут Меган жизнь». Дело в том, что они ускоренными темпами повышали вероятность развития таких гормональных заболеваний, как рак молочной железы. Оказалось, Меган любила плотно поесть, и часто ее не особенно волновало качество продуктов, употребляемых в пищу. Она частенько заглядывала в рестораны быстрого питания. Когда мы встретились обсудить результаты теста, я сказала ей прямым текстом: «Нужно прямо сейчас менять пищевые привычки. Если она не скорректирует рацион, то в скором времени заработает рак молочной железы. Вот вам свидетельство, насколько важную информацию может дать тест». Что мне нравится в Меган, так это ее готовность идти ва-банк. Результаты проверки подтолкнули ее к немедленным переменам. Она не только поменяла пищевые привычки, но и присоединилась к моей программе «Женский метаболизм. Перезагрузка», где узнала, как правильно питаться и выдерживать периоды голодания, чтобы похудеть. Она уже сбросила около 18 килограммов и чувствует себя на высоте. А главное, мы сделали тест повторно, и теперь он показывал, что уровень защитных метаболитов эстрогена в ее организме повышался, а агрессивных снижался. Эти данные в буквальном смысле означали спасенную жизнь. Я настолько убеждена в ценности информации, которую может подарить этот тест, что советую его всем женщинам без исключения, на какой бы стадии менопаузального перехода они ни находились. Скольких страданий можно было бы избежать, если бы женщины лучше разбирались в особенностях своего гормонального фона и вовремя могли его сбалансировать. Моя цель — чтобы вы взяли от этой аудиокниги все. Здесь вы не найдете развлекательной информации, потому что я хочу, чтобы она изменила вашу жизнь раз и навсегда. По мере прослушивания следующих глав попытайтесь понять, что войдет в ваш собственный набор инструментов для гормональной регуляции. Вы можете взять предложенные инструменты и применять их пошагово. Сперва освоиться с одним и только потом переходить к следующему. Я счастлива быть вашим проводником на этом пути. Вы живете в невероятном теле со способностью к самоисцелению. Ваше тело не выступает против вас. Напротив, оно хочет работать с вами бок о бок. Не теряйте веры в себя. Не позволяйте никому убедить вас в том, что придется смириться с симптомами. Вы способны на большее. Знакомясь с содержанием нескольких последующих глав, держите в голове принципы, которые я уже изложила. Помните о Меган, сделавшей тест и решившей поставить себя на первое место? Она смогла избавиться от привычек, которые непосредственно угрожали ее здоровью. Она ступила на верный путь, чтобы вторая половина жизни не сводилась к бессмысленным попыткам задержать развитие болезней. Сейчас для вас важнее, чем когда-либо, понять, как работают гормоны, поставить себя на первое место и собрать набор инструментов, способных спасти вам жизнь. А теперь познакомимся со всеми гормонами, чтобы вы могли выбрать то, что подойдет именно вам.